Глава вторая. Гражданин Гей Марде, французский посол в Мадриде и человек весьма тщеславный, в связи с заключением мира между представляемой им республикой и королем Испании, заказал Франциско за высокий гонорар свой портрет в мундире дипломата времен Людовика XVI. Этимон, сам того не сознавая, пролил свет на подоплеку мирного договора. Только потому, что какой-то беглый принц из дома Бурбонов осчастливил мадридский двор якобы вполне достоверными сведениями, будто возвращение свергнутой династии в Париж — вопрос исключительно времени, Карл IV пошел на союз с революционными правителями, мнимыми сторонниками его родни. Тайной движущей пружиной соглашения явился Годой, князь мира, надеявшийся стяжать себе новые лавры и впутавший неизбежное следствие своего миролюбивого повелителя и весь испанский народ в войну Франции с Англией. Дальнейшими следствиями для управляемой Годоем страны оказались неоднократные поражения на море, тяжелый ущерб, нанесенный заморской торговле, неслыханный государственный долг, повышение налогов, жалкие бумажные деньги. Народ все больше озлоблялся против Годоя. К тому же духовенство обвинило его в поддержке безбожников, поскольку Французская республика не признавала ни Бога, ни католической церкви. Прелаты пустили в ход все свое влияние при дворе, чтобы сместить ненавистного временщика. Воспитатель принца Астурийского, монсеньор Эскоикис, все еще остававшийся наперсником короля, стал представителем недовольного духовенства. Этот тощий прелат с энергичным подбородком понимал, что действовать в открытую значит заранее обречь себя на неудачу, и ограничивался осторожными намеками, но Карл пропускал их мимо ушей. «Его Величество превосходно умеет обходить нежелательные темы», докладывал Эскоикис в собрании, сильно смахивавшем на сходку тайного политического общества. «Подчас кажется даже, что он тебя действительно не понимает. Но если ты осмеливаешься вернуться к своей мысли, лицо его внезапно наливается кровью, и ты сразу чувствуешь, что идти дальше ни в коем случае нельзя». И он стал рассматривать другие способы достигнуть цели. Наиболее многообещающей представлялась ему попытка перетянуть на свою сторону королеву. Правда, он знал, что она давно уже помирилась с Годоем и даже отказалась от мысли контролировать впредь его личную жизнь. Тем не менее, он надеялся опять разжечь в ней ревность новыми ошеломляющими подробностями. Материала под руками было предостаточно. Первый министр, герцог и князь с недавних пор выработал простую и надежную систему, полностью избавлявшую его от неудобств, неизбежных при общении с женщинами низших сословий. Он отнюдь не пресекал слухи, будто любой чиновник, возмечтавший о повышении по службе или прибавке жалования, легче всего добьется этого, если изложит свои пожелания через молодую жену или, смотря по обстоятельствам, хорошенькую дочку лично первому министру, при условии, разумеется, что дама со своей стороны не станет противиться возможным домогательствам высокой особы. Для таких галантных аудиенций был даже установлен определенный час. Возмущаясь тем, как недостойно Годой использует свою власть, Эскоикис нисколько не лицемерил. Тем легче было ему взять на себя роль доносителя. Лишний раз убедившись, что она не сумела накрепко привязать к себе Годая, Королева закипела от ярости. Она притворилась, будто не верит Эскоикису. От первого министра она также скрыла, что ей известно его похождение, но преисполнилась решимости нанести удар, при случае, конечно. И такой случай вскоре представился. Князь мира, давно уже присвоивший себе привилегию единолично докладывать королю по всем вопросам и читать ему отчеты различных министерств, в один прекрасный день нашел необходимым еще более расширить свою власть и прежде всего приструнить некоторых сановников. Одним из важнейших государственных учреждений был Совет Кастилии, высшая инстанция при разрешении судебных и административных споров. Годую донесли, что на последнем заседании Совета, где обсуждались предложения об урезке жалования и сокращении численности низших чиновников, были высказаны слова, порицающие его политику. В ответ на это Годой представил королю на подпись указ, согласно которому решения Совета должны были впредь утверждаться первым министром. Это было неслыханным посягательством на прерогативы Совета. Вступление в действие любого приговора высшей судебной инстанции ставилось отныне в зависимость от согласия одного человека, не имевшего ни возможности, ни уж подавно желания знакомиться с материалами разбирательства. Когда Годой в присутствии королевы подал Карлу этот указ, король был совершенно без сил. Охота в тот день оказалась утомительной. Однако, вопреки ожиданиям, он все же поинтересовался, не преследует ли такая мера какую-нибудь особую цель. «Чистая формальность», — заверил Мануэль. «Эти господа слишком независимы и поэтому зазнались. Пусть почувствуют, что на них тоже есть управа». «До сих пор я с ними очень считался». Пока Годой приводил какие-то невразумительные доводы, Мария Луиза размышляла. Уже достаточно хорошо разбираясь в государственных делах, она быстро и отчетливо сообразила. Здесь струна натянута чересчур туго, здесь она может лопнуть, и помогла натянуть ее еще сильнее. «Раз Мануэль считает указ формальностью, можешь спокойно подписывать». «Да, Мануэль, не будь у нас тебя, управление страной превратилось бы в очень трудное дело», — довольно улыбнулся Карл. «Разумеется, будет совсем неплохо, если ты присмотришь и за советом Кастилии». И король подписал указ. Королева тут же снеслась с одним влиятельным членом совета через некоего весьма тайного посредника, высоко ею оплачиваемого и получавшего указания от ее личного секретаря. Подогреть возмущение сановников до такой степени, что они всерьез вознамерились вручить протест лично королю, оказалось делом отнюдь нетрудным. Вышеназванный член совета передал коллегам слух, будто Годой впал в немилость у королевы, и они сочли, что подача протеста не сопряжена для них с большим риском. Решение было принято, и сановники, еле сдерживая возбуждение, обратились к королю с петицией. Прочитав ее, Карл побагровел. С тех пор, как он вступил на престол, с ним еще никто не говорил таким языком. Более того, он был убежден, что ни один испанец никогда не осмеливался взять со своим королем подобный тон. Петиция называла указ позорным и необъяснимым, а Годая — презренным, ничтожным мошенником, которого давным-давно следует сослать на край света. Она угрожала государству гибелью, а королю — потерей короны, если он не восстанет от глубокой летаргии и не сместит низкого обманщика. Король приказал немедленно позвать королеву. «Да это же якобинцы!» — завопил он, увидев ее. «Они берут пример с Франции! Я перевешаю весь совет Кастилии!» Мария Луиза взяла у него из рук бумагу, села и начала читать. Он смотрел через ее плечо. «От глубокой летаргии!» — гремел король. «Летаргия! Это значит сон, дерзость, распущенность! Эти субъекты еще убедятся, что я не сплю. Они хотят ниспровергнуть трон. Бунт среди сановников. Нет, их мало повесить. Я прикажу травить их собаками, как зайцев. А, по-моему, тебе следует радоваться, что у тебя есть слуги, которые не боятся говорить правду, медленно и спокойно, — отозвалась королева. Карл растерянно уставился на нее. Она с серьезным видом наморщила лоб и торжественно продолжала. «Это, пожалуй, наиболее серьезное государственное дело, какое нам приходилось до ныне решать. Преданные сановники предостерегают нас в минуту крайней опасности. Прочти петицию повнимательнее, и ты сам признаешь, что они далеки от мысли свергнуть тебя, а напротив, с большим мужеством пытаются уберечь престол Испании». «Ничего не понимаю!» — Карл грохнул ладонью по столу. «Ты что, тоже якобинка?» Королева фразу за фразой обсудила с ним петицию. Почувствовав, что ей удалось направить мысли мужа по нужному руслу, она раскрыла карты. «Они указывают на единственное средство спасения. Мы должны сместить Мануэля. Народ вновь проникнется к нам доверием. Революция будет предотвращена». Тот лицо Карла вновь приобрело упрямое выражение. И он принялся упрекать ее в том, что она сама посоветовала ему подписать указ. «Да, посоветовала. Потому что Мануэль ввел нас в заблуждение. Мы больше не можем на него полагаться, и это хуже всего. Он подсказывает нам меры, подвергающие опасности трон, и еще называет их пустой формальностью. Этого я и должна была от него ожидать». Карл медленно покачал головой. «Я уверен, что на него можно положиться. Но и он может положиться на меня. Судьба Мануэля, моя судьба, — здесь он повысил голос, — и твоя неразрывно переплелись. Тут уж ничего не изменить, даже если нам захочется. Я думаю, это пора понять и тебе». Тирада короля не произвела никакого впечатления на Марию Луизу. Она заговорила настойчивым, повелительным тоном, каким в подобных случаях часто вынуждала мужа к уступчивости. Добилась она только одного. Карл выразил готовность верить в честность намерений Совета Кастилии и рассматривать петицию лишь как простительную ошибку. «А чтобы еще надежнее оградить Мануэля от подобных нападок, — продолжал король, — он получит от нас новое официальное доказательство доверия. Я хочу ввести его в нашу семью. Он женится на Тересите. Я уже давно об этом подумывал». Тересита была племянница короля, дочь его покойного брата Луиса Антонио. Карл прищурив глаза, следил, как будет воспринята его идея. Мария Луиза поднялась и, с трудом сохраняя самообладание, объявила, что все это слишком неожиданно. К этому вопросу они вернутся позже. Когда королева обдумала предложение мужа, оно возмутило ее гораздо меньше, чем в первую минуту. Мария Луиза не собиралась отказываться от Мануэля. Добейся она его отставки, она бы все равно недели через три вернула ему все его почетные должности. У нее опять начали возникать тайные планы, с которыми, как ей казалось, можно было очень удачно сочетать будущее родство Годоя с королевским домом. Этот в высшей степени почетный брак свяжет его, и он, по крайней мере, на известное время откажется от интрижек на стороне. Мысль же о том, что ей придется делить его со своей застенчивой племянницей, не казалась Марии Луизе столь уж трагичной. Вот так нежная, изящная девушка, чьего согласия даже не спросили, была принесена в жертву князю мира. Свадьба, сыгранная при участии всего двора, явилась ответом короля совету Кастилии. Впрочем, в последнее время среди определенных кругов дворянства стало считаться хорошим тоном открыто скучать на пышных и чопорных придворных празднествах. Праздники, устраиваемые герцогиней Альба в ее небольшом загородном замке Сан-Кристоваль, том самом, где однажды у нее произошло столкновение с королевой, пользовались значительно большей популярностью. Поэтому даже во время свадебных торжеств шло немало разговоров о следующем празднике у герцогини, который был назначен на ближайшие дни, на него уже разослали приглашение. Сама Каэтана позевывала и с удовольствием выслушивала многочисленные уверения в том, что вот уж в Сан-Кристоволе все отведут душу. В ночь перед праздником замок Сан-Кристоваль сгорел. Слуги и рабочие, занятые приготовлениями, спаслись лишь с большим трудом. Здание занялось с двух концов одновременно. Мадридцы, чью любовь герцогиня стяжала своей щедростью и открытым характером, поговаривали о поджоге и обвиняли в нем королеву. Каэтана делала все возможное, чтобы раздуть эти слухи. Как раз в эти дни в столице было опубликовано анонимное сочинение, автор которого явно пребывал под влиянием гуманных и свободолюбивых идей, пришедших из Франции. Он осмеивал и громил отсталость школ и университетов, всемогущество фанатичного и порочного духовенства, невежество дворянства, продажность чиновников, медлительность судов, налоговый гнет, муштру в армии, где развелось столько генералов, что их хватило бы на все войска Европы, ответственность за нищету, леность и отупение простого народа он возлагал на правительство, а Годоя именовал безнравственным и бездарным фаворитом. Странным образом, сочинение это не было запрещено. Если уж Годой и обращал внимание на лай собак, то лишь за тем, чтобы насладиться им. У Франциска мало-помалу скопилось большое количество афортов, направлявших стрелы в ту же цель. Он счел, что наступил час пустить их в открытую продажу. Кстати, доход от нее тоже не повредит. Хавьер вырос, поступил на медицинский факультет, а это будет стоить все больших денег. Художник посовещался с Бермудесом, художественным критиком. Тот сначала обозвал его безумцем и предсказал, что за такой поступок Франциско поплатится по меньшей мере потерей должности придворного живописца. Однако, когда собеседник убедил его, что в надписях на досках, в отличие от более подробных надписей на эскизах, невозможно будет усмотреть какой-нибудь намек на современность, Бермудес отнесся к плану благосклоннее и, в конце концов, уступил. Небольшое число чересчур смелых офортов они отложили в сторону, а 72 сочли приемлемыми и придумали для них безобидное название «капричос» — забавные фантазии. Листа с двуликой Каэтаной среди отложенных офортов не оказалось. О нем вообще никто не знал, кроме самого Франциско. Один экземпляр серии он выставил в самой большой книжной лавке и через газету объявил подписку на офорты по довольно значительной цене — унция золота за штуку. Объявление обещало всевозможные серьезные и веселые изображения человеческих слабостей и страстей. Через сутки капричос стали основной темой разговоров мадридского общества. В них усмотрели откровенную политическую сатиру, еще более откровенную, чем усматривал сам Франциско. Теперь в игру вступил Бермудес. Он подготовил для издаваемого им художественного журнала подробный разбор произведения Гойи, где подчеркивалось его большое художественное значение и давалось довольно безобидное толкование сюжетов. Кроме того, в порядке непосредственной предупредительной меры он сочинил вступительное слово от автора, объяснявшее, что к чему. Франциско подписал его и оставил в той же книжной лавке для ознакомления желающих. В этом вступительном слове решительно отрицалось наличие каких бы то ни было намеков на определенные лица или события, и еще раз подчеркивалось намерение художника запечатлеть общечеловеческие пороки и заблуждения. Известия, полученные из города, подтвердили, что никто не предпринимает эти уверения всерьез, и тогда оба друга сочли разумным прекратить подписку. 27 оттисков полного собрания офортов, на которые уже подписались любители, были немедленно изготовлены и доставлены заказчикам. Значительная часть этих комплектов попала в высший свет. Годой заметил в капричос антиклерикальные выпады, обрадовался этому и обратил внимание королевы на серию. Мария Луиза, расположенная к автору, сочла даже те из гравюр, смысл которых был ей приблизительно ясен, ни в коей мере не опасными для государства. Напротив, полагала она, такого остроумного человека просто необходимо держать при дворе. Да и время сейчас такое, что на подобные булавочные уколы разумнее всего отвечать улыбкой. Карл, тоже благожелательно настроенный к придворному живописцу, нашел офорты в целом скучными, но, тем не менее, с удовольствием рассматривал ослов, равно как прочие детали, и охотно согласился на предложение отметить заслуги художника. Вот так и случилось, что Франциско совершенно неожиданно для себя был назначен директором академии.